Глава 14. Кровать, когда он пришел в спальню, была пуста. Не увидел он жены утром, проснувшись. Вместе с детьми он приготовил завтрак, потом разбудил внуков. Когда все уселись завтракать, вошла жена. За стол она не села. «Я уезжаю в город. Ваш отец кое-что задумал. В один из ближайших дней вечерком в кругу родных и близких покончить с собой. Об этом я узнала совершенно случайно. Он ни мне, ни вам не собирался сообщать о своем решении. Он хотел просто выпить некий препарат, уснуть и во сне умереть. Я не желаю к этому иметь какое-либо отношение. Он в одиночку все это придумал, вот пусть один и доводит дело до конца». Дагмар обернулась к своему мужу. «Ну-ка, забирай детей, иди займись с ними чем-нибудь. Да не только наших, всех детей уведи». Это было сказано столь решительно, что муж сразу встал и вышел, следом потянулись все внуки. Дагмар смотрела теперь на отца. «Ты решил покончить с собой? Все так, как мама сейчас сказала?» «Я думал об этом, незачем знать всем вам. Вообще-то никто не должен был знать. Боли усиливаются. Я подумал, когда станет невмоготу, тихонько уйду. Что тут плохого?» «То, что ты ни слова не сказал нам, и не собирался говорить. А если не нам, детям, так хоть маме сказал бы. Ты говоришь, когда боли станут невыносимыми, но ведь это имеет отношение к маме. Как она помогает тебе переносить боль? Я-то думала, и мы помогаем». Взгляд Дагмар был полон разочарования. Тут встал Хельмут. «Оставь, Дагмар. Родители должны вдвоем выяснить, что тут происходит. Во всяком случае, я не хочу вмешиваться, и тебе тоже лучше не встревать в эти дела». «Да ничего они не выясняют вдвоем. Мама сказала, она не желает иметь к этому отношения». Дагмар растерянно уставилась на брата. «Мамины слова тоже своего рода способ разобраться с отцом». Хельмут повернулся к жене. «Вот что, собирай вещи и едем». Хельмут и его жена ушли. Дагмар нерешительно встала и с немым вопросом в глазах посмотрела на мать, на отца. Не дождавшись ответа, она тоже ушла. В доме поднялась суета. Хлопали дверцы шкафов, стучали ящики комодов, в комнатах снимали постельное белье, повсюду собирали книги и игрушки, укладывали вещи. Родители посылали детей принести то и другое. Дети, почувствовав, что привычная жизнь пошла кувырком, послушно делали, что им велели. Жена уложила чемодан еще ночью. Минуту-другую она постояла в кухне, глядя в какую-то невидимую точку, потом перевела взгляд на него. «Я уезжаю». «Не надо, не уезжай». «Надо». «В город поедешь?» «Не знаю. До конца отпуска у меня еще 3 недели». Она ушла. Он услышал, как она простилась с детьми и внуками, отворила и затворила входную дверь, вот запустила двигатель, уехала. Чуть позже все остальные тоже собрались и уложили вещи. Пришли в кухню попрощаться с ним, дети смущенно, внуки растеряно. Потом он услышал, как они хлопали дверцами машин, как отъезжали, и все стихло.